Должен был Сергей сказать: «Да ладно тебе, свинельт, рано тебе умирать». Но не такой у них разговор, чтобы за словами правду прятать. «Добро», — говорит Сергей, князь воеводе, — «что смогу, то сделаю, оберегу твою кровь». Вздыхает князь воевода. Лицо его немного светлеет, и даже плечи малость расправляются. «Коли так, то давай скрепим договор наш», — говорит свинельт. «Сын твой старший не женат еще. Возьми за него внучку мою старшую, Доброславу. Крести ее, коли хочешь, я не против. В приданое ей улич дам». Сергей медлит, щедрое приданое. Улич — сердце свинельдовского княжества, вотчина люта. «Благодарю, князь воевода», — наконец говорит Сергей, однако ответить пока не смогу. «Кого женой брать, это мой сын сам решать будет. Надеюсь, не откажется от чести. Однако, что бы он ни решил, я от своего слова не откажусь».